Эпилог. Всё или не всё. 5 дней спустя. «Осторожно, любезный, не поцарапайте штатив!» — прикрикнула я, заметив, как один из нанятых Тишкой грузчиков неловко поскользнулся на парадном крыльце. «Он стоит больше, чем ваше месячное жалование!» Опередив мужчин, я схватилась за ручку. Открыла тяжелую дверь, ведущую в мещанский участок. «Заносите!» И подпирала ее спиной, пока возглавляемая мной небольшая процессия не оказалась в хорошо протопленном помещении приемного отделения, где нас уже ждали Яшка, Стрыкин, Поль Маратыч и еще несколько пар, полных удивления глаз. «Софья Алексеевна, мое почтение! Какая радостная неожиданность!» Всплеснув руками, Лавуазье приблизился и припал поцелуем к моей ладони. Затем выпрямился и впился взглядом в дощечку с объективом, что держал один из прибывших со мной мужчин. «Неужели это то, что я отказывался представлять даже в самых смелых своих фантазиях?» Его глаза высекали искры, а без того сильный французский акцент стал еще отчетливее. «Именно, Поль Маратыч», — улыбнулась я, «вспомнив ваше сетование по поводу отсутствия этой важной, я бы даже сказала необходимой для безупречной работы криминалиста вещицы, я обратилась в единственное в городе фотоателье. Они как раз приобрели новенький фотоаппарат производства Варнерке и были счастливы продать его мне по более выгодной цене, а заодно и подробную брошюру по использованию, чтобы вы могли изучить ее вдоль и поперек». «Я?» — мужчина опешил, сделал нетвердый шаг вперед и схватился за сердце. «Ce n'est pas vrai!» Не может быть по-французски. «Разумеется, вы!» Улыбнулась я, заметив отделившуюся от дальней стены тень, смутно напоминавшую плечистую фигуру пристава. «Я слышала, что фотография — очень кропотливая и сложная работа. Вряд ли Гордей Назарыч доверит ее кому-то еще». Лавуазье мои слова невероятно польстили. Лицо разгладилось, грудь выпятилась колесом. «Яшка, пёс шелудивый, довольно хлопать глазами. Проводи добрых людей в мой кабинет». «В медицинскую али в холодную?» — полюбопытствовал рыжий парень, внимательно разглядывая причудливый предмет. «Я тебе дам холодную, дурья твоя башка. Прошу простить, Софья Алексеевна». Он небрежно кивнул мне и махнул грузчиком. «Господа, извольте следовать за мной». Любопытство — порог, присущий всем без исключения, даже полицейским. За Полем Маратычем, громко топая сапогами, увязались его сослуживцы. Вскоре приемное отделение опустело, осталась только я. «Смею предположить, от вас, госпожа Леденцова, нам нынче никуда не деться». «А нет, не только. Очень хорошо». «В самую точку, господин пристав», — ответила я, с трудом подавив непрошенную улыбку. «Я и мои скромные знания готовы с утра до ночи служить Китежу, стране и государю». А вот Гордей улыбку сдерживать не стал. Отворив дверь своего кабинета, он пригласил меня войти. Учтиво придвинул стул. А сам устроился напротив, за деревянным столом с зеленой суконной поверхностью. Неужели еще недавно я считала это помещение мрачным и нелюдимым? Сейчас мне здесь было комфортно и уютно, как нигде. С интересом разглядывая внушительную фигуру, владно сидящей полицейской форме, мужественное лицо с мелкими морщинками в уголках глаз, я вдруг почувствовала, как щеки опалил густой жар. Всего пару недель назад мы сидели здесь и сверлили друг друга оценивающими взглядами. Он — обвинитель, я — подозреваемая. А сейчас? Как же быстро бежит время! «С наступающим Новым годом, Гордей Назарыч!» «Благодарствую, Софья Алексеевна, и вас с грядущим!» Пристав откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и прищурился. «Однако ж не знал, что ваша тетушка так скоро отойдет от пережитого ужаса и выпустит вас в свет». Поверьте, она и не думала отходить. Даже подговорила Модеста Давидыча назначить мне постельный режим. Пришлось вступить в сговор с Глашей и Тишкой, чтобы сбежать. Нервно прыснула я, представив скандал, что ждал меня по возвращении домой. Но я не могла иначе. «Ах да, фотоаппарат», — кивнул Гордей. «Премного благодарен за такой щедрый подарок. Это право лишнее». «Скажете тоже, господин пристав», — отмахнулась я. «Никакой это не подарок». «Нет», — удивленно приподнял он правую бровь. «Нет, это взятка. И не смотрите на меня так возмущенно. Мне не стыдно», — рассмеялась я. «Вы не изволили пригласить меня на допрос господина Бортникова. Суд назначен через неделю, а я, между прочим, основной свидетель». Ермаков насупился. «Извольте, вы были ранены». «Пустяк», — отмахнулась я. «Совершенно не повод лишать меня возможности узнать детали этой интригующей истории». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Вы единственная из всех известных мне барышень, Софья Алексеевна, могли назвать эту историю интригующей. Поверьте, ничего подобного в ней нет. Нехитрый адюльтер, закончившийся печально для всех его участников». Положив локоть на стол, я уперлась подбородком в ладонь. «И все же, прошу подробностей». «Ну что ж, извольте». Господин Бортников никогда-то большой верностью не отличался. И, женившись, старым привычкам не изменил. Погуливал, как он сам выразился, тайком от ее сиятельства и титулованного пасынка. Так бы и жил, не тужил. Да настигла Ефим Ефимыча истинная любовь. К госпоже Немировской? Ишь ты, догадались. Разделенное, по его словам, чувство довольно скоро вылилось в головную боль. О разводе не могло быть и речи. А любовница изо дня в день делалась все придирчивее. То в театры ее не водят, то стекляшек не дарят. А то и вовсе «умчи меня», молвит, «в деревню, к родне». «Жить будешь под чужим именем, скажемся, законными супружниками». Тут у любого нервы сдадут. Последовал неминуемый скандал. В результате былые влюбленные разошлись. Алевтина Максимовна недолго горевала, поклонников у ней завсегда водилось. А вот Ефим Ефимыч крепко без зазнобы заскучал. Выдержал полгодика и начал караулить. Умолял вернуться. Однако, кроме оплаченных ночей, ничего-то более от барышни не получал. В последнюю встречу до того налаялись, что Алевтина Максимовна его по шее табакеркой приложила. Тогда-то он, я полагаю, и осерчал. Да так крепко, что задумал недоброе. Ежели вспомните, дворник во дворе дома убиенной, о навещавшем ее братья разговор вел, то господин Бортников и был, признали его. Он же и бутыль Никифору оставил. Дождался, когда тот в беспамятство впадет, и наведался в квартирку, а потом и в комнатку в салоне мадам Жужу. Желал убедиться, что никакая-то деталь следствию на него не укажет. Однако ж на излишних сантиментах прогорел. Присвоил перстенек купеческий, найденный в корсаже госпожи Немировской. На долгую и счастливую память. И кто знает, понес бы он должное наказание, не попадись на его пути, собственно, вы, Софья Алексеевна. Пришла моя очередь тяжело вздыхать. Попала так попала. Гордей Назарыч, не будете ли вы так любезны сообщить мне, где упокоена госпожа Немировская? С какой целью вы интересуетесь, позвольте узнать? У нее в городе никого не осталось, задумчиво протянула я. Мне бы хотелось ее навестить. Кладбище на самой окраине, путь не близок. Но ежели позволите, я сам вас туда свезу. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Кивнув ему, я начала подниматься с места. Думаю, мне уже пора. Софья Алексеевна, разрешите принести вам благодарность от всего Китежу. Ежели б не вы, сколько б еще душ загубили изуверы проклятые, продолжая здравствовать да поживать. Вашим тетушке и жениху вправе вами гордиться». Другая бы смолчала, наверняка, поблагодарила и откланялась, а меня словно черт за язык дернул. «Сергей Данилович с некоторых пор не имеет ко мне никакого отношения. Я разорвала помолвку. Инесса Ивановна со дня на день оповестит газеты». На лице Гордея не дрогнул ни один мускул. Лишь во взгляде мелькнуло что-то странное, цепкое. «Дело в господине Бортникове? Дык его сиятельство ни сном, ни духом про замыслы приемного отца. Уважаемый человек, при титуле». Я наклонилась, уперлась ладонями в стол. «Поверьте, господин пристав, для меня титул — это не главное. Вот вы, к примеру, без сомнения, мужчина сильной, несгибаемой воли. Твердо следуете своим принципам. Такие качества я уважаю. А титул? Разве может он заменить честь, благородство, любовь?» Он смутился, отвел в сторону взгляд. Затем прочистил горло, будто собрался мне что-то сказать. Что-то, чего я еще не была готова услышать. «Прошу простить, Гордей Назарыч, дела у меня срочные в городе. Была рада повидаться». И уже стоя у двери, обернулась. «Если вам вдруг понадобится моя помощь, вы знаете, где меня искать». Уже позже, когда пролетка везла меня на Сиреневый бульвар, к дому номер 7, где жила госпожа Амадея, я вспомнила задумчивый взгляд, которым провожал меня пристав. Словно хотел окликнуть, но передумал. Жаль. До нашей следующей встречи может пройти немало времени. С другой стороны, кто мне помешает навещать Поля Маратыча? Проверять, как идут дела на поприще фотографии. Не моя же в том вина, что его кабинет находится в мещанском участке. Я всего лишь жертва обстоятельств. Сразу задышалось легче, а летящие в лицо снежинки из колючих сделались пушистыми и мягкими. Может, стоило позвать Гордея с собой? Но что бы я ему сказала? «Не хотите составить мне компанию, навестить любовницу моего давно почившего батюшки?» «С какой целью?» «Простите, я и сама не знаю». «Ну уж нет. Еще решит, что я после ранения сошла с ума и вызовет санитаров». С другой стороны, и вправду, что может знать какой-то медиум, а значит шарлатанка, о смерти родителей Сони? Впрочем, к чему гадать? Очень скоро я все выясню. Извозчик остановил коней у новенького трехэтажного дома из сиреневого, как и название бульвара, на котором он находился, кирпича. За половину платы согласился подождать. Даже дверь входную мне отворил, совсем не скрипучую. Смазывали недавно, наверное. «Любезный, не подскажете, где проживает госпожа Амадея?» Обратилась я к пожилому дворнику в грязном фартуке поверх шинели, что мел просторный полутемный коридор. «Это медиум, которая? Туточки, барышня! Он та квартирка!» Ткнул он пальцем в дверь напротив. «Токма дома никого нет. Доктор, сосед ейный, давеча стучал. Не открыли. Вы, ежели что, передать?» «Благодарю, но я все равно проверю, мало ли». На стук никто не отреагировал. Дворник оказался прав. Я уже собралась уходить, как вдруг заметила в проеме небольшую щель. Взялась за ручку. Толкнула с усилием. «А та возьми и поддайся». Первым, что я почувствовала, перешагнув порог, был запах. Сладковато-тошнотворный. Такой ни с чем не перепутать. Еще слишком слабый, чтобы выйти за пределы квартиры и заполнить коридор, но достаточный, чтобы я понимала, с чем в итоге придется иметь дело. «Как, говорите, вас зовут?» уточнила я у дворника, выглянув из прихожей в коридор. «Евсей Петрович», — нахмурился старик. «Евсей Петрович, будьте любезны кликнуть извозчику снаружи, Пусть вернется в мещанский участок, откуда мы с ним прибыли. Найдет там господина Ермакова и велит срочно ехать сюда». «Пристава?» — опешил он. «По какой такой надобности?» «В квартире найден труп». Старик резко побледнел, зашатался. «Вы, как его отправите, далеко не уходите. Понадобитесь». Конец книги, но не истории. Герои вскоре вернутся в новой истории «Охота на волколака».